вертели нас, как хотели, метели. Мы падали, падали, падали, падали и падали. И два башмачка, вот все, что осталось от падали. Потухли огни городские, протухшие пряники, пьянящий показный Хайнекен. Паника, где ты, капитан? Паника. Зарос, Заратустры, рот, молчание всему миру. Жратва расплывается жиром, эфиром, кефиром, по затхлым сортирам. Так жертвуй, животное, жертвуй жратву для потомков. Ломай руку в локте, сморкайся смерчом из обломков. Но ломки стремают до смерти, до смерти, до смерти, до смерти. Смерть принесут вертолеты и сразу на вертел. Смерть принесут вертолеты и сразу на вертел. И денно, и ночно вертеть между явью и сном. И денно, и ночно вертеть горячим копчением. И если в сортире вдруг не пахнет говном, значит, его используют не по назначению. И если в сортире вдруг не пахнет говном, значит, его используют не по назначению. Используют не по назначению.